Глава 11. Что скрывает тишина? Через полтора часа апартаменты Лауренсии. Эльза. Я переживала, что не смогу уснуть из-за Эдмунда и истинной связи, но... «Фиалочки мои, как успехи?» — раздался в голове голос ректора. «Нашли что-нибудь?» «В ванной чисто, никаких маячков», — отозвалась я, закончив водить поисковым артефактом над горой косметических баночек. «В спальне тоже», — откликнулись Лесли с Беатой. «Отлично», — оживилась наставница. «Значит, осталась только гардеробная. Фиалочки, за мной! Быстрее закончим, быстрее ляжем спать!» «Угу. Если бы я слышала это впервые, может, и поверила бы. Но, несмотря на усталость, понимала, что проверка апартаментов — это не личный бзик императора и не попытка ректора устроить нам очередную проверку, а вопрос собственной безопасности. Маячок в серегах Лауренсии наверняка был не единственным, и прежде чем переезжать в ее комнаты, нужно их как следует проверить». И пока мы помогали ректору создавать общую информационную сеть, Эдмунд, Хуан и Ингвард выискивали прослушку и расставляли сигналки. Однако из-за больших размеров апартаментов они не успели закончить работу до нашего прихода, вот и пришлось помогать. «Леди, на вас левая половина, на мне правая», — сказала наставница, как только мы зашли в огромную гардеробную. Бесконечные ряды вешалок, горы коробок со шляпками, полочки для туфелек, целая армия манекенов, на которых красовались роскошные наряды. «Мамочки, за что мне все это? Мы же до следующего заката этот кошмар проверять будем!» «Да здесь не то что маячок. Драконов боевой ипостаси спрятать можно!» «Мы проверили гостиную». От раздавшегося в голове голоса Эдмунда я едва не подпрыгнула. «Как он так подкрадывается бесшумно? Скорее бы снять браслет, хоть смогу по истинной связи его перемещение отслеживать». «Нашли одну прослушивающую следилку в вазе возле входа», — продолжил император. «Слишком слабую, чтобы с ее помощью услышать разговоры в других комнатах». «Примерный радиус действия?» уточнила Элисандра, не отвлекаясь от проверки полочки с туфельками. «Максимум 3-4 леура», — ответил Эдмунд, присоединяясь к проверке шкафа. «Скорее всего, ее поставили, чтобы засекать, когда кто-то заходит или выходит из комнаты». «Осторожная зараза», — присвистнула ректор. «Все учла, даже с маячками не переборщила». «Плохо. Такая тщательная подготовка говорит о большом опыте в подобных делах. Если бы Кицуна не учитывала мелких нюансов, обязательно прокололась бы, даже будучи сильным магом. Но наша лисонька демонстрировала потрясающий уровень подготовки, ловко обходила все возможные ловушки и не оставляла следов. Она учитывала детали, известные только профессиональному разведчику». Обычный маг не мог знать, на каком расстоянии следует размещать следилки, чтобы избежать фонового наслоения, и сколько маячков такого размера можно подкинуть в апартаменты. Да и тип прослушки был выбран идеально. Полудохлая, почти незаметная прослушка на входе для контроля посетителей. Маячок, засекающий порталы в гостиной. И наверняка в гардеробной мы найдем следилку, записывающую разговоры. «Вы уже наложили на маячок обманку?» — уточнила ректор. «Конечно. И на портальную следилку тоже». «Прекрасно. Теперь враг будет получать информацию, которую мы позволим ему узнать, а наши перемещения и беседы будут скрыты магическим шумом, создающим иллюзию обычной женской суеты». Близнецы, Синтия и гном как раз записывали этот шум под чутким руководством мастера Рейнгарса. Стучали каблучками, шуршали юбками, глупо хихикали и сплетничали, подделав с помощью магии голоса служанок и самой принцессы. В общем, все были заняты делом. Только работа почему-то не заканчивалась. «Позвольте, помогу». На мои пальцы, сжимающие поисковый кристалл, легла горячая мужская ладонь. «Вы слишком наклоняете амулет, невольно сужая зону поиска». Дракон в очередной раз подкрался незаметно и слишком близко. Я кожей чувствовала жар его тела и дыхание, слегка касающееся моего ушка. «Спасибо!» — сдавленно пискнула, пытаясь отступить в сторону, но император замкнул капкан, положив на полку вторую ладонь. Я оказалась в ловушке сильных рук, буквально зажатая между крепким телом и шкафом. «Давайте покажу, как нужно», — прошептал дракон, поправляя намотанный на руку шнурок с кристаллом и словно невзначай скользя пальцами по моему запястью. «Можете просто рассказать», — ответила, пытаясь слиться со шкафом. «Не хочу отвлекать вас». «Мне несложно», — мурлыкнул дракон, помогая правильно обхватить амулет и вводя моей рукой над сложенными в идеальные стопочки ночными сорочками. Метка оживленно пульсировала, отзываясь на действия Эдмунда, а усталость и сонливость словно рукой сняла. Сердце билось так часто, будто я ведерко бодрящего зелья выпила, а по телу разливалось приятное тепло и предвкушение чего-то большего. Только ни о чем большем и речи быть не могло. Нам даже целоваться нельзя, пока приворот с него не снимем, и обниматься долго не стоит, мало ли. «Я благодарна вам за помощь, но дальше справлюсь сама». Я легонько ткнула дракона локотком и собралась бочком отползти в сторону. Но убирать руку Эдмунд не спешил, делая вид, что не понимает намека. «Госпожа ректор, леди!» — воскликнула, решив пойти на крайние меры. «Вы ничего не нашли?» «Нет». Раздался в голове лукавый голос наставницы, а через миг императора отключила от нашей беседы. «Не дрейф, фиалочка, у меня все под контролем. А девочкам я запретила тебя спасать». «В смысле?» — возмутилась я. «Здоровая романтика полезна для здоровья и ментальной устойчивости», — смешливо фыркнула Элисандра. «Плетение постепенно расшатывается», подтвердила мои догадки наставница, но к более активным действиям переходить не рекомендую. Пока даже поцелуи под запретом. И прежде чем я успела возмутиться подобному вероломству, Элисандра вернула в беседу императора. «Уф, окружили!» «Нашли!» — воскликнула Беата, спасая меня из объятий дракона. «В стойке с зонтиками маячок!» Даже не представляла, что когда-нибудь обрадуюсь новостям о прослушке, но... «Пустите, пожалуйста!» — воскликнула я и, проскользнув под рукой дракона, метнулась к подруге. «Тип следилки удалось определить?» «Пока нет», — ответила Беатриса, продолжая осторожно водить артефактом над стойкой. «Жду, пока сканер сделает слепок маячка». «Расстояние слишком большое», — подсказал император, наблюдая за действиями заклинательницы. — «Поднесите его чуть ближе, еще ближе, еще... Стоп!» Едва Беата выполнила указание, кристалл вспыхнул алым, и вокруг него заплясали белоснежные искорки. Артефакт сделал слепок маячка, осталось пробить его по нашей базе и определить тип. «У вас прекрасная теоретическая подготовка», — похвалил Эдмунд. — «Но вы действуете слишком осторожно. Заметен недостаток практического опыта». — «Уж лучше пусть осторожничают, чем уподобляются Алиру», — хмыкнула ректор. — «Я не имел в виду такие крайности», — миролюбиво ответил дракон. — «Более того, готов лично провести для адепток несколько практических занятий». — «Прекрасная мысль». Стоящая за спиной дракона Элисандра многозначительно подмигнула мне. «Учитывая твой опыт работы с подобными артефактами...» Договорить она не успела. Сканирующий кристалл замигал, а через миг стал зеленым, и на одной из его граней высветилась цифра 3. «Прослушивающее устройство 3-го уровня!» — присвистнула ректор. «Мощно!» «Не то слово. Не используй мы телепатию и не заглуши звуки шагов, нас бы засекли еще на входе в спальню». «Место выбрано идеально», — задумчиво протянул дракон, подходя ближе и осторожно оплетая сигналку магической глушилкой. «Работал профессионал». «И работал не наспех», — добавила Элисандра. «За пару минут такую прослушку не расставить». У врага явно было время обойти комнаты, все изучить и выбрать идеальные зоны для установки маячков. «Выходит, прослушку ставил кто-то из слуг или телохранительниц принцессы?» — спросила я. «Только они могли долго находиться в апартаментах, не вызывая подозрений». «Похоже на это», — кивнул император. «Принцесса привезла свою свиту и запретила посторонним заходить в апартаменты. Учитывая склонность сумеречных драконов к паранойи, никто не счел требования подозрительным, но с учетом новых фактов...» «Это неплохая зацепка», — закончила за него ректор. «Осталось выяснить, в ком прячется дух-подселенец, а затем допросить его». «Подождите!» — воскликнула я. «Мы же думали, что кукловод воздействовал на телохранительниц или горничных!» «Невозможно так четко и точно расставить прослушку, находясь под воздействием», — покачал головой император. «Один из главных признаков тотального управления чужим телом — нарушение координации движений». «Точно. Даже Эдмунд замирал, словно статуя, когда на него воздействовали, а потом его заметно пошатывало. В таком состоянии служанки могли лишь рассыпать маячки по комнатам, а не аккуратно установить их в нужном месте». По этой же причине на Лоуренсию не влияли прямо, а подкидывали нужные эмоции, провоцируя на побег. В противном случае драконица и взлететь бы не смогла. «А почему вы уверены, что дело именно в духе подселенцы?» — уточнила Беатриса. «Возможно, враг просто подкупил телохранителей принцессы». «Такой вариант маловероятен», — ответила ректор. «Обычного наемника легко допросить». А могущественный дух в случае опасности может разорвать связь с телом и вернуться к некроманту-хозяину. И все улики исчезнут безвозвратно. «Тогда как мы собираемся допрашивать слуг?» — уточнила я. «Очень осторожно», — ответил император. «Сбегать без крайней необходимости дух не станет, затаится и будет ждать, пока главный кукловод придумает, как отвести подозрение». «Значит, нам нужно притвориться, что расследование ушло по ложному следу?» — догадалась Лесли. «Именно», — ответил Эдмунд. «А после Ингвард выпотрошит духа и как следует допросит. Главное, с первого раза попасть на нужного слугу. Второго шанса у нас не будет». «Уф, знать бы еще, как это провернуть. Риск огромный, хотя и ставки велики». «Планы будем обдумывать на свежую голову», — отрезала Элисандра. — А сейчас нужно закончить обыск и немного отдохнуть. — Это точно. Затем посмотреть, что нарыл Ингвард в памяти Василиска и шаманов. Вдруг найдем еще зацепки? — Фиалочки, перенастройте поисковые кристаллы на максимальную мощность, — приказала ректор. — Сложных маячков здесь мы точно больше не найдем, а вот какую-нибудь мелочь вполне... «А я пока свяжусь с Аббасом и узнаю, закончил ли он записывать обманку», — добавил Эдмунд. «Хорошо». Я отошла к манекену, наряженному в роскошное бальное платье, и активировала сканер. На больших мощностях проверка займет минут 10, не больше, а после можно будет с чистой совестью лечь спать. Элисандра права. В таком состоянии анализировать информацию бесполезно, мы только запутаемся еще больше, зато... От тихого, едва слышного шелеста я замерла, так и не дотянувшись кристаллом до платья. «Слышали?» — прошептала я. «Не двигайся». Голос дракона звенел от напряжения, а взор был направлен на пену кружев, украшающую облюбованный мною манекен. «Не двигаюсь». Эхом ответила, не успев даже испугаться. Шелест повторился, и на миг мне почудилось, что я уловила в нем недовольные нотки, словно чудовище сообщало, что ждали не нас, и вообще мы не в его вкусе. Ничего против такой позиции я не имела, но оставлять неведомую тварюшку на воле тоже не собиралась. Знать бы, что это и как с ним бороться. На еще одного Василиска не похоже. По тональности шипение отличается от того, что мы слышали в саду. Да и смысл монстру прятаться в платье, если он может часами следовать за жертвой по тени, выползая лишь для нападения? шипение стало громче, четче, и воздух завибрировал от незримой угрозы. «Закройте глаза!» — приказал Эдмунд. «Элли, на счет три бей световым шаром!» «Личи ловко!» — хмуро уточнила ректор. «Да, один!» Я шустро зажмурилась, вмиг приструнив разбушевавшееся любопытство. О личеловках я ничего не знала, но сейчас задавать вопросы опасно для жизни. Судя по разливающейся в воздухе магии, тварь сильна и, в отличие от Василиска, разумна, более того, способна к колдовству. «Два!» Голос императора вибрировал от напряжения, а ментальная паутина звенела от силы ректора. Элисандра напоминала натянутую тетиву, готовую по сигналу выстрелить во врага магической стрелой. Но дракон требовал световой шар. Зачем? Я не понимала. Света боялись только твари изнанки. Но откуда они могли взяться в замке? «Три!» Ректор пальнула так, что меня ослепило, хотя веки были закрыты. Перед глазами заплясали цветные пятна и блики, по щекам потекли слезы. Но, несмотря на дезориентированное состояние, я успела уловить сбоку движение и засечь свист клинка. В тишине звук распарываемой ткани прозвучал, словно пушечный выстрел, а через секунду к нему присоединился злой, полный ненависти шелест. Неужели император промахнулся? «Открывайте глаза, тварь парализована», — устало произнесла ректор. «А почему вы не убили ее?» С опаской поинтересовалась Лесли, шагнув к нам. Они с Беатой стояли за нашими спинами, поэтому их не ослепило, а я до сих пор нервно моргала, пытаясь вернуть зрению четкость. Но это оказалось не главной проблемой. «Личеловку нельзя убить обычным оружием, только парализовать». Император шагнул ко мне, в его голосе проскальзывали тревожные нотки, а метка пары яростно пульсировала. «Еще шаг!» Он подошел почти вплотную и нежно провел пальцами по моему лицу, словно снимая невидимую паутинку. «Что вы...» «Не двигайся!» — повторил дракон. «В смысле не двигайся? Что вообще происходит?» Метка горела. Браслет яростно дребезжал, сообщая, что его нервирует близость императора. А я тихо молилась, чтобы Эдмунд ничего не заметил. Но, судя по нахмуренным бровям и внимательному взгляду, направленному на мое украшение, он что-то заподозрил. Правда, вслух ничего не сказал. Лишь стер с моей щеки еще одну невидимую паутинку и резко отшатнулся назад, едва не сбив злосчастный манекен. «Осторожно!» — возмутилась колдующая возле него ректор. «Прости, откат от яда!» Растерянно отозвался дракон, неотрывно глядя на мой браслет. «Можно нам хоть что-нибудь объяснить?» — не выдержала Беата. «Кто такие эти личеловки? О каком яде речь? Почему...» «Личеловки — это менталисты-пожиратели, питающиеся энергией сильной нечисти», — ответил дракон, присаживаясь на корточке рядом с Элисандрой и помогая ей осторожно вытащить монстра, не касаясь его голыми руками. В итоге змеюку просто проткнули кинжалами и доставали, словно игрушечного змея, насаженного на длинные палки. Я часто видела подобных на карнавале, но и подумать не могла, что такие куколки могут быть смертельно опасны». «Магия личи — их любимое лакомство, отсюда и название», — продолжил император, осторожно раскладывая тварь на паркете. «Теперь личеловка мало походила на змею, скорее на помесь ящерицы с многоножкой. Узкая морда с белесыми глазами, шипованный воротничок и хохолок на голове, узкое гибкое тело, украшенное грязно-серой чешуей и короткие нелепые лапки». «Не понимаю», — ошарашенно выдохнула Лесли. «Как эта тварь здесь оказалась? И зачем?» «Вы не дослушали», — с легкой укоризной ответил Эдмунд. «Личи — их любимая пища, но не единственная. Духи-паразиты также оставляют мощный ментальный след, приманивая личеловок». И что самое главное, пожиратели не убивают нечисть сразу, а долго ползают за ней, питаясь магией и жизненной энергией, добавила ректор. И в итоге съедают шлейф, по которому можно вычислить немертвого. Бестно. Вот это я понимаю, подготовка. Враг даже такую мелочь учел. Но на этот раз осторожность сыграла с кукловодом злую шутку. Дракон стащил с ближайшей полки несколько нижних юбок и принялся заматывать в них личеловку. «Тварь сама выведет нас на слугу, к которому подселили духа». «О, на такие шикарные новости я и надеяться не смела, но...» «А почему нужно было замереть?» — спросила я. «И о каком яде шла речь?» «Личеловки редко нападают на живых», — отозвалась ректор. «Но тварь что-то взволновала еще до нашего прихода, поэтому она и выползла из убежища, а когда ты подошла слишком близко...» «Она выпустила ядовитые нити», — закончил дракон. «Сделай ты хоть шаг!» «Запуталась бы в отравленной паутине». «А свет?» — ослепил тварь, заставив втянуть часть нити обратно, — подтвердил мои догадки император. «Затем я парализовал ее, вогнав нож между пластин на голове и стер с твоей кожи остатки яда». Эдмунд поднял руку вверх, позволяя рассмотреть серовато-зеленые разводы на перчатке. «Триединая! Как же я благодарна ему за спасение!» «Я уже связалась с Ингвардом», — сказала ректор. «Тварь сейчас заберут и запрут в специальном коконе». «А убежище монстра?» «Логово личеловки он сам найдет», — перебила меня наставница. «Заодно и выяснит, чего монстр так взбеленился». «А мы, наконец, отдохнем. Бедные фиалочки едва на ногах стоят». «Леди, действительно нужно отдохнуть», — согласился дракон, в который раз посмотрев на мой браслет. «Мы с полковником разместимся в соседней комнате и в случае необходимости успеем прийти на помощь». «Ох, меткой чую, что нам предстоит веселая ночка. Очень веселая».